Мы продолжаем чтение книги Блаженной Памяти старца Паисия Святогорца, том 2 «Духовное пробуждение», передача 20. На меня произвел большое впечатление рассказ одного епископа из Патриархии. Сначала я говорил ему: «Ну что же это за дела? С одной стороны надвигается экуменизм, а с другой – сионизм и сатанизм. Скоро вместо двуглавого орла будем воздавать почести двурогому дьяволу». На что он мне ответил: «Сегодня нелегко найти такого епископа, каким был Паисий II, епископ Кесарийский». Что же делал Паисий II? Когда он ходил с прошениями к султану, то припоясывался веревкой, то есть он заранее решился на то, что турки его повесят. Он словно говорил султану: «Не ищи веревку, не теряй времени. Если хочешь меня повесить, то веревка готова». Его посылали к султану по нелегким вопросам, и часто в трудных ситуациях он спасал патриархию. Когда он состарился, а надо было опять ехать к султану, то через седло лошади перебрасывали две большие корзины, связанные между собой. Одну чем-нибудь нагружали, а в другую сажали его, и так он путешествовал в Константинополь. Однажды турки издали указ султана о призыве греков в турецкую армию. Христианам было трудно служить вместе с турками, потому что они не могли удовлетворять необходимые им религиозные потребности. К тому же Россия незадолго перед этим потребовала у турок, чтобы они не препятствовали грекам в отправлении христианских обязанностей. Тогда патриарх пригласил митрополита Паисия и отправил его к султану. Митрополит, перепоясанный веревкой, опять предстал пред султаном. Султан сказал ему: «Греки должны идти в армию, чтобы служить родине». «Да», — ответил ему владыка Паисий, — «я тоже согласен с тем, чтобы греки служили в армии, ибо эти земли издавна принадлежали грекам. Однако у нас разная вера, поэтому отдельная армия греков должна находиться в отдельном военном лагере, иметь своих офицеров и тому подобное. Это необходимо для того, чтобы свои религиозные обязанности греки тоже могли отправлять. Они не могут молиться ведь вместе с вами. У вас Рамазан, а у нас Богоявление». На что султан ответил: «Дать христианам оружие? Так ведь это же опасно». «Нет-нет», — сказал он митрополиту, — «лучше не надо им идти в армию». И в другой раз армяне поддали султану прошение о том, чтобы им отдали Балукли. Это местность в Константинополе, где расположен монастырь «Живоносный источник». И армяне добились благосклонного ответа. После этого обсуждать этот вопрос с султаном пошел митрополит Паисий. «Балукли, — сказал ему султан, — должны забрать армяне, потому что это место является достоянием их дедов». «Да», — ответил ему Паисий, — «они должны забрать ее, ибо, зная, что какое-то место является достоянием наших дедов, мы должны забрать его себе. Дайте мне документ о передаче Балукли, и я тоже его подпишу, потому что я пришел сюда как представитель патриархии». Он подписал документ, а потом достал золотой константиновский дукат. Это золотая монета с изображением святых Константина и Елены, которую носили как украшение, и сказал: «Итак, пусть армяне заберут Балукли, но тогда мы должны забрать себе святую Софию, потому что она наша. Она принадлежала нашим дедам, и вы должны нам ее вернуть». Сказав это, он показал султану золотой со святым Константином. На прием к султану митрополит в качестве свидетеля взял одного из русских офицеров, прибывших тогда на корабле в Константинополь. Таким образом, султан оказался в трудной ситуации и отменил свое решение по Балукли. «Нет-нет», — сказал ему султан, — «Балукли остается у вас». Потому что ему надо было либо отменить свое решение, либо отдать грекам святую Софию. Видите как? Митрополит Паисий вертел турками, как хотел, Это потому, что он решился на смерть. А если не решиться на смерть, то ничего не добьешься. Все начинается с этого. Отступление от веры смывается мученичеством. Сегодня большинство хочет, чтобы змею из дыры вытаскивали другие. Если они не достают ее сами, тогда пусть, по крайней мере, предупредят других. Осторожно, нет ли там змеи, чтобы те задумались. Однако они не делают даже этого. Живи мы во времена мучеников, то с нашим рационализмом мы говорили бы так. Я отрекаюсь от Бога внешне, но не внутренне. Таким образом, я получу назначение на такую-то должность и стану помогать какому-нибудь бедняку. А во времена мучеников церковь не причащала тех, кто бросал ладан в идоложертвенный огонь. Такие люди принадлежали к чину плачущих. Плачущие стояли перед дверями храма и просили входящих в храм верных христиан молиться о них Господу. Те, кто отрекался от Христа, должны были смыть свое отступление мученичеством. А во времена иконоборчества от христиан требовали сжечь или бросать на землю иконы, и они предпочитали не бросать их, а становиться мучениками. А мы, если бы нам сказали швырнуть икону, сказали бы: «Ну и швырну ее, она написана в стиле Возрождения, а попозже закажу себе другую, византийскую». Старцы спросили: «Старец, а как относится церковь к тайным христианам? Они не отреклись от Христа?» Старец отвечал: «Настоящие тайные христиане от веры не отрекались. К примеру, когда турки сожгли 27 селений в Каппадокии, относившихся к фарасам, то некоторые жители ушли оттуда далеко в другие края, где местное население не знало, что они христиане. Их считали за мусульман, и ни разу не возникло ни одной ситуации, когда бы кого-то из них прямо спросили: «Ты христианин?», чтобы им пришлось ответить: «Да, я христианин» или «Нет, я мусульманин». Эти люди – тайные христиане. Однако с того момента, как кого-то схватит и скажет ему: «Мы узнали, что ты христианин», он должен сказать: «Я христианин». То есть никогда нельзя говорить, что он мусульманин. И в эпоху Древней Церкви были верующие, тайно принявшие крещение, о которых многие думали, что они не христиане. И все же, когда требовалось, эти тайные христиане открыто исповедовали свою веру. Например, святой Севастьян был военачальником и тайно принял христианское крещение. Другие считали его идолопоклонником, но он был христианин. Тайно он оказывал христианам большую помощь. Однако, когда стало известно, что он христианин, он исповедал веру и пошел на мученичество. В одной турецкой деревне было много тайных христиан, а староста был священником. Его имя было отец Георгий, но люди называли его Хасаном. Однажды к нему пришли турки и донесли о том, что в определенном месте в катакомбах прячутся христиане. «Не беспокойтесь», — сказал он, — «я пойду погляжу». Взял он своих людей, пошел в эти катакомбы и застал там всех христиан, собравшихся вместе. Тогда он идет к царским вратам, снимает с крючка и петрохиль, надевает ее и служит им вечерню. «Примите надлежащие меры», — сказал он им потом, а турок успокоил: «Никого там нет, это ложные слухи». Такие люди не отступники. Однако с той минуты, как христианина начнут подозревать и скажут ему: «Мы видели, как ты крестишься, ты христианин», а он ответит: «Нет, я мусульманин», то он становится отступником. Мученичество и смирение. Тот, кто удостаивается стать мучеником, должен иметь многое смирение и очень любить Христа. Если человек идет на мученичество эгоистично, то благодать оставит его. Помните Саприкия, который уже достиг места казни и однако же отрекся от Христа? «Зачем вы привели меня сюда?» — спросил он палачей. «А что?» — спросили они его. «Разве ты не христианин?» «Нет», — ответил он, — «а был священником. Помысл говорит мне, что он пошел на мученичество не смиренно, а эгоистично. Он стремился к мученичеству не ради веры, не ради любви ко Христу, и поэтому благодать оставила его. Ведь если человек ведет себя эгоистично, он не приемлет благодати Божией. Естественно, что в минуту трудности он отречется от Христа». Старцы спросили: «Старец, мы часто повторяем, что в трудный момент испытаний Бог даст силу». Старец отвечал: «Бог даст силу человеку смиренному, имеющему чистое сердце и доброе расположение. Если Бог увидит действительно доброе расположение, смирение, то Он даст силу многую. И так от расположения самого человека зависит, даст ли ему силу Бог». Старцы спросили: «Старец, вы сказали, что человеку нужно иметь смирение и доброе расположение. Тогда получается, что можно иметь гордость и доброе расположение?» Старец отвечал: «Говоря о смирении, мы сейчас подразумеваем то, что человеку нужно иметь его, по крайней мере, по отношению к мученичеству. Можно иметь гордость, но в решающий момент сказать: «Боже мой, я горд. Однако дай мне сейчас немного силы, чтобы я в мучении засвидетельствовал любовь к Тебе и искупил мои грехи». И тогда, если человек расположен смиренно и идет на мучение с покаянием, Бог дает ему многую благодать. Нельзя идти на мученичество с расположением гордым, с помыслом, что ты станешь мучеником, что будут написаны твои житие, службы и еще икона с нимбом. Один человек попросил меня: «Помолись, Отче, чтобы я достиг пятого неба». «Ого! Хорошо же», — сказал я ему, — «апостол Павел достиг третьего неба, а ты хочешь достичь пятого?» «Ну а что же», — ответил он, — «разве не написано, чтобы мы искали больших?» «Ты только послушай, а!» В таком случае, если человек идет на мученичество для того, чтобы иметь славу в раю, то ему лучше не думать о мученичестве. Подлинный, настоящий христианин, даже если бы он знал, что в раю опять будет страдать и мучиться, он все равно жаждал бы в него войти. Не надо думать о том, что если мы переносим какое-то страдание здесь, на земле, то там, на небе, нам будет лучше. Надо оставить эти базарные расчеты. Мы хотим быть со Христом. Пусть будет мученичество. Пусть мы идем на Него каждый день, пусть нас бьют ежедневно и дважды, и трижды в день. Нам нет до этого дела. Нам есть дело только до одного — быть со Христом. Старцы спросили: «Старец, а может ли человек жить в лености, а когда потребуется, с одерзновением исповедать Христа?» Старец отвечал: «Для того, чтобы такой человек пошел на это, в его сердце должна быть доброта и жертвенность. Поэтому я и сказал вам, что нужно возделывать себе благородство, жертвенный дух. Один должен жертвовать собой ради другого. Помнишь святого Ванифатия и святую Аглаиду? Там в Риме они вели скверную жизнь, но когда садились обедать, их ум стремлялся к бедным. Сначала они спешили накормить голодных, а уже потом ели сами. Несмотря на то, что они были порабощены страстям, в них была доброта и боль за бедных людей. В них была жертвенность, и поэтому Бог помог им. Аглаида, несмотря на свою греховную жизнь, любила святых мучеников и заботилась об их святых мощах. Она велела Ванифатию вместе с другими слугами из ее дома отправиться в Малую Азию для того, чтобы выкупить там, собрать и привезти в Рим святые мощи мучеников. А будущий мученик, улыбаясь, сказал ей: «А если тебе привезут мои мощи, примешь ли ты их?» «Не шути с этим», — ответила ему Аглаида. Наконец святой Ванифатий достиг Тарса и, желая выкупить мощи мучеников, отправился в амфитеатр. Там, наблюдая за мучением христиан, он был потрясен их выдержкой. Подбежав к ним и лобызая их узы и раны, Ванифатий просил их помолиться, чтобы Христос дал ему крепость прилюдно исповедовать себя христианином. И так он мученичеством засвидетельствовал свою веру. Его спутники выкупили его останки и привезли их в Рим, где ангел Господень уже известил Аглаиду о том, что произошло. Так и сбылось то, о чем, шутя, пророчествовал Ванифатий перед своим уходом из Рима. После этого Аглаида, раздав свое имение, прожила еще 15 лет в подвиге и нищете и достигла святости. Видите, их жизнь сложилась так, что вначале они увлеклись страстями и сбились с верного пути. Однако в них был дух жертвенности, и Бог не оставил их. Какая отвага была у святых! Старец, я думаю, что если бы я увидела колесо святой Екатерины, то умерла бы от страха. Старец отвечал: если бы ты умерла еще до того, как тебя начали колесовать, то это было бы хорошо, это было бы благословением Божиим. Мука была бы, если бы тебя начали колесовать, а ты не смогла бы этого перенести. Мученики имели доброе расположение. Христос помогал им, и поэтому они переносили боль. Какую же любовь ко Христу имели святые мученики и какую отвагу! Святая Соломония со своими 7 чадами один за другим замучены были все. Святой Лонгин устроил угощение для воинов, которые пришли его схватить, и принял их в свой дом. Пришедшие торопили его показать им Лонгину, чтобы отсечь ему голову. А он говорил им: «Я покажу вам его». Когда он сказал им, что Лонгин — это он и есть, то они заколебались, но святой убедил их исполнить порученное, и они усекли его главу. А какая выдержка была у святого Гедеона Каракальского! «Режьте руку», — сказал он палачам, — «режьте ногу, режьте и нос. Чтобы не многословить, режьте все». Поразительно. Но для того, чтобы достичь этого уровня, человек должен не любить самого себя, а любить Бога. Мать, спасая свое дитя, идет в огонь. Она не чувствует боли, потому что ее любовь сильнее, чем жжение пламени. Ее любовь к ребенку пересиливает боль. Насколько же сильнее боли должна быть любовь ко Христу? Для святого, идущего на мученичество, его любовь ко Христу превосходит боль и нейтрализует ее. Нож палача был для мучеников нежнее скрипичного смычка. Когда разгорается любовь ко Христу, мученичество становится торжеством. В этот миг огонь прохлаждает лучше, чем купание, потому что его жжение теряется в жжении божественной любви. Сдирание кожи ощущается как ласка. Божественное рачение захватывает сердце, захватывает голову, и человек становится как бы сумасшедшим. Он не чувствует ни боли, ни чего-либо другого, поскольку его ум находится во Христе, и его сердце переполняется радостью. А сколькие святые шли на мученичество и переживали такую радость, словно шли на торжество. Святой Игнатий бежал на место мучения и кричал: дайте мне претерпеть мучения, дайте мне быть съеденным зверями. Такую радость, которую ощущал он, не переживает даже влюбленный юноша, который говорит: «Я хочу на ней жениться, и мне дела нет ни до матери, ни до отца». Безумие святого Игнатия было больше, чем безумие влюбленного юноши. Все святые ради любви ко Христу подняли подвиг. Святые мученики пролили свою кровь. Преподобные отцы пролили пот и слезы. И, подобно добрым знатокам лекарственных трав, поставили духовные опыты на самих себе от любви к Богу и человеку, иконе Бога. Они изнурили себя, чтобы оставить нам свои духовные рецепты. С их помощью мы предупреждаем зло или врачуем свою духовную болезнь и становимся здоровы. А если мы еще почтимся с любочестием подражателям в их подвигах, то можем даже достичь святости. Но, конечно, все подвиги преподобных, посты, бдения и тому подобное, и даже страдания всех святых мучеников несравнимы со страданием Господа нашего, потому что Христос божественно помогал всем страдавшим ради Него, и боль каждого из них услаждалась от Его великой любви. Однако по отношению к самому себе Христос совсем не использовал свою божественную силу и от многой любви к своему созданию выстрадал своим чувствительным телом многую боль. Стать действительно человеком не только внешне, но и внутренне можно, лишь ощутив эту любовь Христа к человеку. Иначе ты будешь даже бесчувственнее, чем творение Божие, потому что, почувствовав страдание Господа, померкло солнце, будучи не в силах на это смотреть. И земля, увидев это, ужаснулась, а камни распались на части, и гробы потряслись настолько сильно, что возбудили от сна многих давно умерших и выпустили их вон, выразить свое несогласие с тем, как неблагодарно отнеслись люди к Богу, своему благодетелю и избавителю. Монах и мученичество. Старцы спросили: «Старец, если человек не занимается духовным деланием, как подобает, то во время трудностей будет ли у него достаточно веры в то, что Бог поможет ему для того, чтобы призвать его на помощь? Или же мы успокаиваем себя помыслом, что во время испытаний Бог поможет нам только лишь для того, чтобы избежать труда при уготовлении?» Старец отвечал: «Надо готовиться. Если ты не сеешь, то как Бог благословит твои хлеба урожаем? Человек должен сеять, а Бог даст ему в соответствии с тем, что он сеет. И в армии говорят: будь готов». Старцы спросили: «Старец, а как нам готовиться?» Старец отвечал: «Когда считается, что человек приготовился к чему-то? Если войска находятся в состоянии боевой готовности, то солдаты постоянно готовы. Они уже в сапогах, с автоматами, с патронами и ждут приказа». Старцы спросили: «Старец, а сколько может продлиться это состояние боевой готовности?» Старец отвечал: «По-разному. Монах должен быть готовым всегда, и тогда он ничего не боится. Чего ему бояться? Смерти? Но она отворит для него райскую дверь, потому что под могильной плитой сокрыт ключ от вечности. Кроме того, монах, когда бы он ни умер, пребывает в покаянии. Его бегство из мира, его схима свидетельствует об этом. Монах кается и затем переходит к тонкому духовному деланию. Насколько умножается любовь монаха к Богу и ближнему, настолько уменьшается его любовь к самому себе. И тогда вступает в силу то, о чем пишет апостол Павел: ничто не может отлучить нас от любви Христовой. Людей мирских мысль о мучениях вынуждает от страха прибегать к Богу и взывать: «Христе мой, Пресвятая Богородица, спаси нас!» Тогда как монах хочет всегда быть с Богом, потому что он любит его. Многие из мирских делают добро, потому что боятся попасть в вечную муку. Монах же делает добро в благодарность, чтобы отблагодарить Бога, своего благодетеля. Старцы спросили: «Старец, а как мне осознать, что такое мученичество и подвижничество?» Старец отвечал: «Для того, чтобы немножко понять, что такое мученичество, хотя бы принимай с радостью презрение других. А если хочешь немного осознать, что есть подвижничество, то если не можешь поститься 40 дней, как Христос, постись хотя бы среду, в которую его предали, и пятницу, в которую его распяли. Те, кто хотят мученичеством засвидетельствовать свою любовь ко Христу, могут за отсутствие мученичества проявлять эту любовь, от которой они сгорают, в виде телесного подвига за горящие души усопших, чтобы те обрели немного упокоения. Подвижничество – это такое же торжество, как и мученичество, потому что и в том, и в другом случае человек избегает всякого человеческого утешения и обретает утешение божественное. Святые мученики ощущали великую радость от того, что им давалась благоприятная возможность претерпеть мучения. С мученичества в духовной жизни начался аскетизм. Когда пришел к власти Константин Великий, он освободил христиан из темниц, где они, некоторые из них, были изувечены и ожидали смерти. Мучения закончились, но освобожденные очень огорчились, потому что, находясь в темницах, они ожидали своей очереди на мученичество, а теперь святой Константин им все испортил. Они с радостью ожидали мученичества, а дождались свободы. И тогда от любви к Богу и горевшего в них пламенного желания пострадать за Христа они ушли из мира. И тем мучениям, которым подвергли бы их Диоклетиан и Максимилиан, они в подвижничестве подвергали сами себя. Один шел и подвешивал себя за руки веревками на дереве. Он молился с болью, но божественно радовался. Другой ради любви ко Христу связывал себя. Так, говорил, меня связал бы Диоклетиан. И, истязая себя таким образом, они испытывали великую радость. С этого божественного безумия, с этого божественного сумасбродства начали они первые и ради любви ко Христу посвятили себя подвижничеству. Потом их подвигу стали подражать другие. Так в нашу веру вошел аскетизм. А третьи, самые сумасбродные, говорили: «Мы – овцы Христовы, и питались только травой земли». Это были так называемые постники, буквально пасущиеся. Архимандрит Херувим в своей книге пишет, что они, согласно святогорскому преданию, являются самыми святыми монахами горы и живут совершенно уединенно, будучи никому неизвестны. Согласно тому самому преданию, последняя литургия на земле будет совершена этими невидимыми 12. Их число всегда постоянно, потому что если умирает один из них, его место занимает кто-нибудь из самых лучших монахов Святой Горы. Они настолько сильно чувствовали благодеяние Божие и собственную ничтожность, что говорили: «Я неблагодарное животное, всю жизнь буду питаться травой». И они делали это. Их сердце взлетало от любви ко Христу. Разве, говорили они, «Я не Христова овча, значит, буду питаться травой». Сегодня люди не могут понять этого, считают это безумием. Зачем питаться травой, подобно животному, говорят они? Какой смысл в том, что таким образом виснуть на веревках и истязать свое тело? Но помнишь, что говорит Авва Исаак? О, если бы Бог удостоил нас совершать такие бесчинства! Дай же Бог достигнуть этого духовного бесчинства и нам!